Чего? Услышал я недовольный голос. Выйди, разговор есть. Срочный, ответил я. Меня родители наказали, отец отлупил. Не выпустит. Хотя бы на лестничную площадку, тема горящая. Пообщаемся и разбежимся. Да, в тоне послышались заинтересованные нотки. Когда подойдешь? Минут через 5. Окей, я на лестницу выйду к курилке. Там и встретимся. Угу. Обороты я использовал те, коими пользовался настоящий владелец, так что подмены свидетель не заметил. Номер его дружка был мной все так же заблокирован, не дозвониться, так что, заглушив машину и поставив ее на сигнализацию, я побежал к нужной девятиэтажке. К подъезду прошел вдоль стены, чтобы сверху, из окна, не было видно. Замок подъездный был сломан, зря монтировку брал, чтобы отжать магнитный замок. На лифте я стал подниматься на 8-й этаж, нужный мне свидетель жил на 5-м. Тихо спускаясь, запах сигаретного дыма отчетливо чувствовался, я осторожно выглянул и довольно оскалился. Знакомая фигура стояла у окна, глядя на ночной город, и смолила сигаретку. Мой бросок тот уловил, видимо, заметил отражение в стекле, но ничего сделать не успел, лишь прошептал, оседая с ножом в груди. «Мама, мамочка!» Нож был для резки бумаги с отпечатками пальцев хозяина банка. Перчаток резиновых, какие используют криминалисты, без талька, в машине 2 непочатых коробки было, плюс 3-я вскрытая. Так что следов я не оставил. Проверив пульс, его не было, оставил нож торчать в груди свидетеля и стал быстро спускаться, сунув руки в карманы куртки, чтобы не было видно белый латекс перчаток. Еще в машине я осмотрел свою одежду. Вполне чистая, хотя несколько капель попало на штанины брюк. Убивал я мечом аккуратно, стараясь не запачкаться, и это у меня практически получилось, головы рубил мертвым, но, как говорится, фонтанов крови не было, сердца не работали. Разве что я вляпался в растекшуюся по пленке кровь, на подошве нашел, только сменки у меня не было, но в машине нашлись бахилы, и я натянул сразу 2 пары, на случай разрывов. Может, и перестраховываюсь, но я старался все делать тщательно и, что уж говорить, прагматично. А вот насчет того, что след излишне прямой оставляю, это полицию на банкира выведет и там свяжут концы с концами, скажу так. Вряд ли что удастся связать, банк люди черного должны поджечь, уговор у нас такой, да и видел я, как они канистры заносили. Ну а насчет связи мальца с банкиром, то уверен, служба безопасности банка не раз этого пацана опрашивала, родители должны быть в курсе, думаю, свяжут с ними его смерть, мол, не захотел сотрудничать, получи. Менты такие, что-нибудь да придумают, взять того же бананчика. Вернувшись к машине, я снял бахилы и перчатки, сунул их в тот же мешок с мусором и покатил по следующему адресу, полквартала только и проехал. Там произошло все так же, как и с первым, правда, разбудить пришлось. Вызвал его под видом приятеля на лестницу, отоварил по голове монтировкой, а потом открыл окно подъезда и выкинул с 7-го этажа. После в машине отключил всю аппаратуру. И надо будет симки другие вставить, эти известны людям банкира, могут выйти по ним на меня. В машине после ликвидации последнего свидетеля, я вошел в базу данных и просмотрел насчет моего бомжика, на которого оформил гараж. Действительно, числился официально умершим. Жаль, я надеялся, что это лажа, подкинутая мне спецами банкира. Просмотрел и данные родственницы. Ранее я это упустил, просто знал, что она вообще существует, а теперь получил полную информацию, даже выяснил, когда и в каком купе она прибыла в Москву. Да, на меня смотрела с фото уже знакомая бабенка. Правда, на фото она совсем молоденькая, очень даже ничего, однако, похоже, наследница настоящая, и банкир не связан с ее появлением, просто совпадение. Проверив мой жучок, сначала сделал это по телефону, я перекинул сигнал на ноут спецов и понял, что та находится в недорогой гостинице. Совсем недорогой, можно сказать, клоповнике. Нужно навестить ее. Вот к ней и поехал. Необходимо решить этот вопрос раз и навсегда. Совесть мучить не будет, не волнуйтесь. Я ей шанс дал, чуть носом в бяку не потыкал. Нет, все свое талдычит. Мое да мое. Вот за чужое добро и поплатится. Отбирать документы и отправлять ее на панель не буду. Хотя такая возможность есть, знал к кому обратиться, просто убью. Я же не какой-нибудь моральный урод, чтобы женщин или девушек на панель отправлять, я вообще-то честный и открытый юноша, особенно когда меня не задевают. Добравшись до места, я оставил машину на соседней улице, поставил на сигнализацию и поспешил к гостинице. Она занимала часть первого этажа кирпичной пятиэтажки из силикатного кирпича. Никаких камер я не обнаружил, единственное, глазок на входе. Присев у темного угла, надел бахилы и перчатки. Время, 1:00, так что, надеюсь, администратора нет на месте, поэтому, подойдя к крыльцу, тут стояла железная дверь на улицу, прижал таблетку ключа к приемнику и небольшой аппарат в моих руках быстро подобрал код. Едва слышно прозвучал тоновый сигнал, и, потянув дверь, я прошел в холл. Как и ожидал, небольшая будочка пуста и дверь заперта. Наборы отмычек в спецмашине заставили меня чуть слюной не захлебнуться, я такого разнообразия и качества и не видел никогда. Обычно пользовался самоделками. Оснащение машины, конечно, поражало, все, что нужно, есть, и это я ее еще не полностью осмотрел. Уверен, что и оружие найду в тайнике, а может, и не одном. Вполне возможно. Открыв замок, я зашел в конторку и быстро пролистал журнал регистрации. Ага, нашел. Осмотревшись, не обнаружил на доске с ключами нужного. Жаль, но обойдемся. Заперев дверь, я обнаружил, что нужная комната по коридору 2-я от конторки. Причем я слышал храп и другие естественные для тела звуки, стены в номерах оказались из гипсокартона. То есть слышимость идеальная, нужно это учесть. Стучаться в дверь я не стал, хотя в первоначальном наброске плана было именно это, но план изменился, когда я отмычки нашел. Присев, подобрал нужную отмычку и открыл замок, а потом и дверь. Ключ с брелоком номера комнаты был вставлен в замочную скважину с внутренней стороны, но мне это не помешало. Бабенка спала. Достав из-за пояса монтировку, я подошел было к ней, но осмотрелся в комнате, не спеша нанести удар. Сон дамочки был какой-то нездоровый. Взяв пластиковую баночку из-под лекарств, я отошел к приоткрытой двери и прочитал, что на ней написано. За последние месяцы я прочитал изрядно журналов по медицине и препаратам, так что спец. Тем более реально закончил медицинский университет, хотя и в прошлом. Хаем, снотворное, едва слышно шепнул я. Прикрыв дверь, я вернулся и тронул женщину за плечо. Никакой реакции. Тряхнул сильнее, то же самое. На столике стоял стакан, наполовину заполненный водой, я задумался и довольно кивнул. Монтировку в сторону, женщину с живота перевернул на спину, чуть усадил и стал совать таблетки ей в рот, давая напиться. Та делала глотательные движения, так что дело пошло. Правда, часть воды выплескивалась, но не страшно. Баночка, видимо, совсем недавно была куплена, полная, так что ушло почти все. Остальные слегка рассыпал по полу, положив баночку рядом. Прихватив монтировку, двинул к выходу. Вот и все, с виду, типичное самоубийство, дальше дело снотворного. Уйдет легко, во сне. Заперев номер, я покинул гостиницу и поспешил к машине. На полпути снял бахилы и перчатки. Пару раз замечал парные патрули полиции, но, к счастью, встречаться вблизи не пришлось. Несмотря на ночь, движение по Москве было, однако водитель я неплохой, поэтому спокойно доехал до гаражного кооператива, где арендовал бокс, но к воротам подъезжать не стал, палить машину не хотел. В сторожке должен быть один из 3 сторожей, они сутки через 2 работали, кто сейчас, я не знал. Тем более они, бывает, подменяют друг друга в случае необходимости, а мне машину в гараж нужно загнать незаметно, чтобы сторож не знал. Заперев машину, без сигнализации, прошел к воротам. Стекла в сторожке светились, виднелось мигание, работал телевизор, но это мало что значило, для всех, мол, я не сплю, а сами дрыхнут. Некоторым водителям долго сигналить приходится, пока те не проснутся и не поднимут шлагбаум. Внизу на привязи было 2 собаки, они меня знали, поэтому гавкать не стали. Лишь тревожно принюхивались, это да, кровь на мне есть, и я снова в бахилах и перчатках, какой комплект уже использую. Над головой на стене сторожки была закреплена камера наблюдения, но я знал, что запись никуда не шла, просто картинки подавались на монитор в сторожке. Камер 4, значит, и картинок 4. Если сторож не спит, он меня увидит на экране, ничего, зайду, поздороваюсь и поболтаем. Если спит, отправлю в более глубокий сон, заберу брелок, с помощью которого дистанционно поднимается шлагбаум, загоню машину в гараж, верну все на место и разбужу его. Сделаю вид, что только что пришел, мол, еле добудился его. Вот такой план. Сторож был из пожилых, полтинник уже исполнился, он на пенсию вышел и вот второй год работал сторожем, прибавка, так сказать, к пенсии. Он спал, так что слегка пережав ему сонную артерию, тут действовать нужно осторожно, убедился, что он не реагирует на раздражители, и поспешил вернуться на улицу. Дальше действовал, как и запланировал. Машина хорошо встала в гараже, и высота, и длина подходила, лишь скутер сдвинул чуть дальше. Потом вынес из машины мусорный мешок с тем, что я планировал уничтожить, туда кинул телефоны без аккумуляторов, снял перчатки и бахилы, да всю одежду с себя стянул, включая нательное белье, и тоже запихнул их в пакет. Быстро протерся салфетками, переоделся в запасную одежду. Прихватил из НЗ давно купленный телефон, неавторизованную симку и блокнот, где записаны все нужные номера. Память у меня, конечно, идеальная, но я подстраховывался. Заперев гараж, добежал до сторожки, положил брелок на столик и стал будить сторожа. Еле добудился, минут пять тряс его и бил по щекам. «А, что?» – дернулся тот, дико осматриваясь. «Дядь Саш, я пришел, бужу вас, и ничего. Снотворное, что ли, приняли?» «Да вроде нет. Чай с мятой пил», – взял тот кружку со столика и с подозрением принюхался. «Кстати, машины какие были?» «Да я минут пять назад пришел, не видел». В это время как раз послышался шум мотора, и у шлагбаума остановилась легковая иномарка. Встрепенувшийся сторож вышел и, убедившись, что это свои, открыл шлагбаум. За это время я залил воды в чайник и поставил его нагреваться. Вернувшийся сторож достал непочатую пачку печенья, и мы с ним попили чай. «Ты чего так поздно-то?» – поинтересовался он, делая мелкие глотки крутого кипятка. У кореша засиделся, тот новую стратегию купил, вот и играли. Классная игра, даже не заметил, как время пролетело. Родители его из театра пришли, тогда я и свалил, решил тут переночевать, в гараже, чтобы никому не мешать, а вы уснули, еле добудился. А с телефоном что? Заметив, что я достал телефон и стал в записную книжку заносить номера из блокнота, поинтересовался сторож. А, потерял. Даже не помню где. Это мой старый, хотел продать, а тут, гляди, пригодился. Надо будет дружков и знакомых обзвонить, симка новая. Номер мой новый пока не знают. Понятно. О телефоне я специально говорил, мало ли, одно из алиби себе организовывал. Не думаю, что выйдут на сторожа, но подстрахуемся. Тем более выйдут на сторожа, выйдут на гараж, а этого мне совсем не нужно. Сторож записал мой новый номер, вычеркнув старый, к сожалению, за свет, но пока напрягаться не будем, и я, покинув сторожку, пошел к своему гаражу. Там на втором, жилом, этаже расстелил на диванчике постельное белье и, раздевшись, завалился спать. Правда, холодно было, так что включил обогреватель. Утром, убрав постельное белье, сделал легкую зарядку, не такую активную, как каждый день, вскипятил чай и попил пустой, ни с чем было, не завозил после зимы запасы, потом прибрался в гараже. Аккумулятор у машины я еще вчера отключил, отсоединив клеммы, так, на всякий случай, поэтому, достав дипломат, проверил еще раз машину. Нет отклика. Возможно, имеется спящий жучок, который активируется при получении определенного кода, но такой не нашел. Прихватив мешок с мусором, запер гараж и направился к выходу. Сторож уже сменился, сейчас был молодой парень, имевший какой-то болезненный вид. Кивнув ему, я покинул гаражный кооператив. Прошел вдоль домов и вышел к старому заброшенному зданию, подготовленному к сносу. Место хорошее, как я слышал, тут землю приобрели для постройки очередного автосалона. Сейчас же здесь собирались бомжи, грелись, разводя огонь в бочках, уж не знаю, где нашли. Пока утро, тихо вокруг, найдя такую бочку, я развел огонь, специально для этого из гаража пачку старых газет прихватил и бросил внутрь мешок. Подымило изрядно, пластиком и горелой изоляцией от разбитого ноута несло, но я не уходил, стоял в отдалении и ждал, пока все не сгорит, бахилы с перчатками, ноут, мобильники и одежда с кроссовками. Вот так и избавился от улик. Вернувшись в гараж, Протер там все, стирая где возможно свои отпечатки. Особенно на машине и в салоне. Простая перестраховка. Снова заперев бокс, направился в ближайшее кафе. Очень есть хотелось, сутки фактически не ел, не считать же чай с печеньем в сторожке за полноценную еду. А потом уже в детдом с запасом вафельно-шоколадных тортов, других не было. Скинув верхнюю одежду, я сходил в душевую и, вернувшись в комнату, она оказалась пуста, взял свой ноут. Теплый еще, видимо, кто-то из соседей им пользовался. Ввел свой пароль и зашел в интернет. Проверив письма от моей партнерши из Италии, довольно улыбнулся. Два прислала. В одном она сообщила, что получила загранпаспорт и уже приобрела авиабилет до Москвы. Все, как и договорились. Во втором письме сообщала, что подобрала домик на побережье, скорее даже домину, хотя и в один этаж, но в 8 комнат. Женщина она, конечно, одинокая, муж лет 10 назад умер, но родственников хватает, что близких, что дальних. По договоренности этот дом станет ее плюс 100 тысяч евро на счет. Она уже открыла счет в банке, филиал которого имеется у нас в Москве. Все это перейдет по наследству родственникам. Кроме этого я буду оплачивать свое проживание, 1000 евро в месяц. По договору, что мы с ней заключили, кстати, устному, я оформлю на нее здесь в Москве квартиру и гараж, тот самый, с которым у нас с наследницей разногласия возникли. Только все, что за ней будет числиться в Москве, будет завещено мне. И главное, чтобы она не лезла в мои дела. Только она попросила не зарываться, чтобы у нее проблем не было. Обещал сделать все, что в моих силах. Когда я уже закончил читать письма и обдумывал ответ, дверь без стука отворилась, и в комнату ввалился Бай. «О, здорово!» – поднял я левую бровь, с интересом посмотрев на здоровенный бланш у него под правым глазом. «Кто это тебя так?» «Это я сам себя», – отмахнулся тот и, понизив голос до шепота, пояснил. «Когда полыхнуло, я так к выходу несся, что в косяк врезался. Сам виноват, ладно хоть сумку не выпустил, голову бы оторвали». Вскрыли хранилище. Тот молча кивнул, не собираясь отвечать, хотя в комнате мы были одни. При допросе я узнал от хозяина банка, что в хранилище один из клиентов разместил солидный вклад в наличности и золоте. Потом мы говорили, слегка понизив голос, общались без опаски, так как при появлении Бая я отключил телефон, вытащив аккумулятор, и посоветовал это сделать и ему. «Ты это, насчет черного не напрягайся, он не в обиде». «Слишком ты большой куш помог взять, так что претензий к тебе нет. Сам черный велел тебе это передать. Еще бы, хранилище банка с инкассаторским броневиком не сравнишь. Вы ведь его ломануть решили. Откуда ты?» Напрягся Бай, стрельнул глазами туда-сюда, выглянул в коридор, проверяя, не подслушивает ли кто, и спросил. «Как узнал? Тоже мне задачка. Как узнал, каких спецов ищет черный, так и сложил дважды два». «Кстати, ментов за дураков не считайте. Не удивлюсь, если его вели, ведь не до меня одного слухи дошли, что зам черного нужных людей ищет. Тоже мне, додумался левых гастролеров задействовать, чтобы своих не подставлять. Менты ему так своего человека могли подвести. Думаешь, почему я рожу свою в банке не светил? Именно поэтому. Кстати, в ближайшее время, да и в будущем». «Никаких контактов с Черным и его окружением поддерживать я не буду. Не знаю я их теперь, мало ли, думаешь, уверен. Тебе 18 ведь уже исполнилось. Ну да, если что почуешь, беги в военкомат, в армии пересидишь. Там, скорее всего, трогать не будут, если вообще на тебя выйдут. А лучше прямо сейчас иди, набор уже идет. Повестка-то уже приходила. Пока нет», задумчиво пробормотал тот и взглянул на меня. «Значит, советуешь пересидеть?» «Конечно, и причина железобетонная, армия. Черный, как я слышал, своих старается через армию прогнать, чтобы нужные навыки там получили. Идея хорошая, да нет, отличная идея, только одна проблема. Я паспорт всего дня два назад получил, а квартиру мне еще не выделили. Получить нужно и прописаться. Я с нужными людьми уже все перетер, кому нужно, бабло загнал, однокомнатная будет улучшенной планировки». «А что, молодец, хватка у тебя имеется, ты еще права получи, в армии, может, водителем станешь, хоть ездить научишься». «Это ирония, да, да, ага, слушай, я уйду служить, вот думаю, кому ключи дать, чтобы за квартиркой присмотрел. Сам знаешь, как бывает. Хозяин отсутствует, и черные риэлторы тут как тут, сколько историй по детдому ходит. Понятно, что вернусь, я им глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Но их сначала найти нужно будет, а потом уже квартиру обратно выбивать. В общем, проблем в будущем не хочется. Тут я тебе вряд ли помогу. У самого планы имеются, не получится совместить. Жаль. При этом расстроенным Бай не выглядел, видимо, я у него не единственная кандидатура. Что ж, будем искать. Попрощавшись, он ушел, а я продолжил обдумывать ответ на письма. Похвалив и поздравив Марию Росси, так звали итальянку, пообещал, что сам забронирую ей номер в гостинице, чтобы было и удобно, и недорого. Женщина, как я уже говорил, не самая обеспеченная, так что не привыкла тратить деньги направо и налево. Кстати, мы уже несколько раз, я бы даже сказал несколько десятков раз, общались с ней по скайпу для знакомства и моей разговорной практики, и при первой нашей видеосвязи она долго смеялась, когда увидела меня. Росси на итальянском, рыжий. Сама она была полной, смуглокожей хохотушкой с черными вьющимися волосами. И не скажешь, что ей за 50, даже не больше 45. За время общения, Мария была приятно удивлена, что я хорошо знаю итальянский, подтянул его, убирая акцент. Мы общались, узнавали друг друга, заодно я с половиной ее родственников перезнакомился. Правда, о моем усыновлении из них никто не знал, кроме родной племянницы, дочери младшей сестры. Дом по наследству потом ей отойдет. Долго ждать придется, я таких знаю, долгожители. Мне-то это как-то фиолетово, главное, чтобы свои договоренности выполняли. Ответил я на оба письма, дав нужную информацию, попросил прислать ксерокопию паспорта, чтобы я смог забронировать номер в отеле. И, самое главное, я попросил поторопиться с вылетом и перенести дату на несколько дней раньше. Лучше всего прилететь уже на этой неделе, а сегодня вторник был. На этом все. А причина торопливости была в том, что мне необходимо как можно скорее покинуть Россию. Не знаю, сколько времени нужно нашим правоохранителям выйти на меня, но это вполне реально. Может, я паникую, но лучше перестрахуюсь. Тем более меня тут ничего не держит, вполне возможно начать новую жизнь. Потом я полазил по новостным сайтам. О том, что сгорело здание банка, имеются многочисленные жертвы, успел изучить, и в это время в двери постучали. Причем аккуратно, костяшками пальцев. Так только мой преподаватель по русскому и литературе стучится, запомнить было нетрудно. Милая женщина, так что я старался всегда с ней вести себя как прилежный, выполняющий все поручения, корректный ученик. Открыв дверь, я первым поздоровался. «Здравствуй, Максим», — приятно улыбнулась учительница. «Ты знаешь, что завтра последний звонок. Просветили уже. Поучаствовать нужно. Конечно, ты медалист, просто обязан быть. Значит, приняли решение». «Приняли. Завтра в 8 часов найди меня, нужно будет расставить вас. А, опять на вас с организацией повесили». Понимающе протянул я, привалившись к косяку. Приглашать учительницу в комнату я не стал. Из вежливости-то можно, но та все равно не зайдет, поэтому смысла нет. Обычно протараторит несколько фраз и дальше бежит. Вот и сейчас, передав мне все, что хотела, направилась к следующей комнате и постучала. Ага, так ей и откроют, наверное, уже в столовой ловить нужно. Кстати, а сколько времени? Вернувшись в комнату, я посмотрел на будильник на столе. Нет, обед через полчаса, и я продолжил изучать новости. Здание банка фактически выгорело дотла, указывалось, что почему-то не сработала пожарная сигнализация, так что пожарные прибыли поздно. Жертвы были, но сколько, не сообщалось. Почему, мне было понятно, видимо, определили, что трупы криминальные, вот и засекретили, тайна следствия. Потом я изучил другие криминальные сводки. О подрезанном не сообщалось, а вот о том, что школьник выбросился из окна из-за неразделенной любви, об этом информация была. Не знаю, откуда эту любовь взяли, но, похоже, копали в эту сторону. Удар монтировкой пришелся в лоб, падал тот вниз головой, может, падение и замаскирует удар монтировкой. Черт его знает. Заметив, что время обеда уже наступило, я стал неторопливо собираться, говорю же, не особо люблю шумиху. Закрыв комнату на ключ, я направился вниз к столовой. На лестнице услышал писк. Комнаты были пусты, все в столовой, обед все же, так что даже странно, что тут кто-то еще есть. Оказалось, еще как есть. Двое парней старше меня года на три, запихивали какую-то девчонку в подсобку под лестницей. Что это за подсобка, мне известно, темную там устраивали, бывало и до изнасилований доходило. Но это совсем отморозки. Кстати, девчушку я не знал, она была примерно моих лет, блондинка, да и парня, того, что покрупнее, тоже видел впервые, а вот второго, пониже ростом, знал, один из самых отмороженных, ему года полтора назад чуть яйца не отрезали, малолеток лапал и угрожал, запугивал, чтобы ничего не говорили, в общем, отбили ему наши все что могли, тот месяца два как моряк передвигался, но наших девчат больше не трогал. Его вообще удавить хотели, не любили подобных упырей, но у него брат из старших воспитанников, тоже в этом году покидал детдом, откупил его, обещал присмотреть. Брат нормальный, без косяков, а вот младший. Не думаю, что долго проживет, упырь есть упырь. Если бы тогда до изнасилований дошло, ему и брат не помог бы. Значит, за старое принялся. Произнес я, легко спускаясь по ступенькам. «Вали отсюда», сказал незнакомый бугай, не оглядываясь, «скажешь, что видел, урою». А вот лицо упыря, который обернулся и увидел меня, аж вытянулось, стало белым, как снег, и он сразу стартовал с места и скрылся в коридоре. «Эй, ты чего?» — негромко спросил у него бугай, явно стараясь не повышать голос, при этом продолжая девчонке зажимать рот и лапать. Кофточку ее уже расстегнули, а лифчика, насколько я успел рассмотреть, она еще не носила. Подскочив к бугаю, я взял его левую руку на прием и буквально зашвырнул в подсобку. Причем тот и девчонку уволок за собой. Осмотревшись, я тоже зашел, прикрыл дверь изнутри и задвинул засов. «Застегнись», — велел я испуганной девчонке. Бугай уже зашевелился на набросанных матрасах, утробно рыча и явно пугая свою жертву. Я же, скользнув к нему, пробил по почкам, а потом нанес несколько молниеносных ударов. Теперь у того яйца в смятку, напрочь опущены почки и печень. Взяв так удачно попавшуюся ножку от стула, я забил ее ему в задний проход. Намек, думаю, ясный. Я вообще насильников не любил, особенно таких. Попинав еще некоторое время безвольное и бессознательное тело, я протянул руку забившейся в угол девушке. «Новенькая, что ли? Пошли в столовую, поедим, а то очень есть хочется». Та несмело взглянула на меня и оперлась на мою руку. Я велел ей отряхнуться и привести себя в порядок. «А он?» — вдруг спросила она, кивнув на бугая. «Тебе его жалко?» «Нет», — замотала она головой. «Не волнуйся, насиловать он теперь никогда не сможет. Я отбил ему все, что только можно, а тебе за это ничего не сделают. Вряд ли, тем более бить я умею, поверь, синяков у него не будет. Ну а то, что внутренности в фарш превращены, извините, я-то тут при чем? Да и ножка от стола, может, он любитель. Ладно, идем». Когда мы вышли, то, как назло, наткнулись на Люську Говорунью. «Пипец, теперь весь детдом уже через 5 минут будет знать, что я себе пассию нашел. Эту комнату ведь и парочки используют, можно сказать, единственное укромное место. Уж сколько директор пытался это дело прикрыть, ничего не помогало, всегда находили темные углы». Поморщившись, я повел новенькую к столовой. «Давно у нас?» — поинтересовался я у блондинки. 5 дней уже. Не повезло тебе. В Москве, наверное, самый худший детдом, это наш. Я других таких не знаю. Беспредельщики сплошные. Есть, конечно, ребята нормальные, но они в банды сбились, к себе мало кого принимают, а на все, что творится не в их стаях, им плевать. А тебе? Мне тоже плевать, тут всем на всех плевать. Повернувшись к девчушке, глядя прямо ей в глаза, я сказал: «Ты можешь стать кем сама захочешь, но всегда в любой ситуации оставайся человеком. Не скотиной или тварью подзаборной, а человеком. Иначе у тебя не жизнь будет, а выживание». Девчонка шла задумчивая, а нам навстречу двигались группками и одиночками те, кто уже пообедал. Взяв на поднос все, что подавали, первое и второе, мы прошли к свободному столику. Немного грязный, но я его протер салфеткой. Сели мы вместе. Остававшиеся еще в столовой девчата это быстро приметили. «Тебя как зовут-то?» «Яна». «Хаем. Одна попала или брат-сестра есть?» «Одна», — совсем тихо прошептала она. «Ясно, Тебе тут еще лет 5 жить. Одиночкам трудно, мне в первое время трудно было. Лучше к кому-нибудь присоединиться. Соседки кто? Две сестры Орловы и татарка Айгуль. А, так нормальные девчонки. Как у тебя с ними отношения? Пока никак. Проверку, наверное, на стрессовую устойчивость устроили. Бывает. Вот что, у меня старый кастет остался, мне уже не подходит, потом отдам. Учись бить уверенно и не раздумывая. Тебе сколько? 14. Я думал меньше, выглядишь моложе. Тут рядом секция айкидо, там есть женская группа, мастер, женщина, Вали зовут, договорюсь, возьмет тебя, она мне должна, не откажет. Там девчата нормальные, ссоры бывают, но без злости. Легче будет. Треть там из наших, детдомовских. Спасибо. Ты ешь, не отвлекайся. Заметив, что в столовой появился директор, я напружинился. Он-то мне и нужен. Когда директор наполнил свой поднос, а в столовой у нас действительно было отличное питание, я махнул рукой, привлекая к себе внимание. «Валентин Олегович, присаживайтесь». Без особых колебаний тот подошел к нам и поставил поднос на свободное место стола. Обычно преподаватели стараются все же держать некоторую дистанцию между воспитанниками. Директор в принципе этого тоже придерживался, но сейчас осталось мало детей в столовой, так что спокойно сел к нам. Так как мы только-только одолели первые, так что пожелали директору приятного аппетита и приступили ко второму блюду. Когда допивали компот, директор посмотрел на меня и поинтересовался. «Ты о чем-то поговорить хочешь? Есть такое дело. Вы на доске объявлений вывесили сообщение, что по вечерам старшие воспитанники будут проводить уроки этикета для младших групп. Я там тоже есть. Меня время не устраивает, с 7 до 8. В это время у меня почетным дням уроки фехтования в клубе, вчера пропустил не по своей вине, а почетным дням танцы». «Подожди, о фехтовании я в курсе, куратор вашей группы сообщил, так что покидать детдом в это время ты можешь, а вот о танцах впервые слышу. Третий месяц уже занимаюсь, акробатический рок-н-ролл. С партнершей повезло, она 2 года занимается, да напарник у нее ушел, надоело. За месяц она меня подготовила, и сейчас мы серьезная пара. Средний уровень, но я стараюсь. Танцы, надо же», — покачал директор головой. «Что ж, буду знать. Интересная ты личность, Ларин. Валентин Олегович, уже сегодня я должен по расписанию вести первый урок, а у меня сегодня важное выступление, начинается отбор пар в полуфинал. Я понимаю, что подготовка у меня хромает, мало занимаюсь, 3 месяца, ничто, но тут главное, участие, первое место меня не интересует. Стимул, просто поучаствовать. Подожди, танцы, ведь это серьезное дело. Дорогая одежда для выступлений, подготовка. Это большие средства. Вагоны разгружал. Заработал, не моргнув глазом, соврал я. Нос директора явно почувствовал прибыль. Некоторые из детдомовцев ему процент отстегивали, но одиночек он особо не трогал, не видел возможности зацепиться, но тут явно заинтересовался. А где выступление будет? А тут рядом, где школа танцев? Где бывший ДК? Это где бар «Зеленый попугай»? Назвал он свое любимое заведение. Точно. Интересно было бы полюбопытствовать. Пройти можно. Там вход по приглашению. Одно я отдал нашему куратору, другое могу вам дать. 2 у меня было. Когда начнется? Приходить лучше 6:30. Моя пара выступает где-то в 7 по списку. 8 выскажется жюри. Вот и все. Обязательно буду. Конечно, жаль, что тебя придется вычеркнуть из расписания. Ты у нас один из самых надежных и обязательных воспитанников, но ничего не поделаешь. Танцы, это серьезно. Я могу провести урок, тихо сказала Яна, которая сидела тихо, как мышка, буквально впитывая, что мы говорим. Меня учили, 4 года учили. Отлично, обрадовался директор. Ты ведь новенькая у нас, заодно с младшими группами познакомишься. После компота мы направились ко мне, Яна хвостиком шла за нами. Вручив директору билет, мне нужно его хорошее настроение в свете ближайших событий, я об усыновлении, он, конечно, мало на что влияет, обычно комиссия собирается и решает, дать ли согласие на усыновление, но все же его слово вес имеет, проводил его до лестницы и посмотрел на Яну. Помощь подготовиться, поинтересовался я, если можно, идем, я тебя с нашим завучем познакомлю, она главный специалист по этикету, и это была ее идея ввести его в виде уроков в группах. Еще предполагались танцы, но все заглохло в самом начале. Думаю, ты догадываешься, кто отказался от этого. Мальчишки. Именно. Для них это позор. Девчачье, мол, дело. А ты? А мне на все плевать, для меня единственное верное мнение, это мое. Подожди. Вернувшись в комнату, я отцепил снизу от сетки кровати кастет и, выйдя, протянул его девчушке. Держи и пользуйся. Идем, покажу, как урок вести, а потом с парой девчат познакомлю. Хорошие, нормальные девчата. Если они тебя к себе примут, будешь под защитой. Тут только обязательно в секцию какую-нибудь вступить нужно, в то же айкидо, например, как я говорил, тогда уважать будут. Каратистки. Заняли мы второе место. Моя партнерша Луня, полностью лукерья, сияла, я же был невозмутим. Меня все это мало интересовало. Танец, это да, стать, мощь и натиск. Танцем живешь, выражая чувства. Обожаю. Приметив за одним из столиков директора, нашего преподавателя и куратора, кивнул им. Те искренне хлопали в ладоши, улыбаясь. Молодцы, действительно пришли. Сам же я счастливо вздохнул, и к танцу это не относилось. Дело в том, что перед моим уходом в школу танцев ответила Мария. Она согласилась прилететь раньше. Через 3 дня будет. Чую, денег порядочно уйдет, чтобы быстро все оформили. Я планировал уже дней через 5 после ее прибытия улететь в Италию. За следующие 4 дня особых проблем у меня не возникло. Я тщательно контролировал свою жизнь и свое окружение, отслеживая все попытки интереса ко мне. Я сообщил Марии адрес гостиницы и забронированный ей номер. Это на случай, если не смогу встретить ее. Особо мелькать не хотелось. В остальном все в норме. По сети на новостных сайтах передавали речи разных чиновников силовых ведомств, что они приложат все силы и обязательно найдут тех, кто учинил такое безобразие с владельцем одного из крупнейших банков Москвы и с его бизнесом. Ну что ж, флаг в руки. За эти дни, используя левый ноут, одолжил у малых младшей группы, я подтер все следы своих действий в сети и снова подчистил архивы сотовой связи. Не хочу, чтобы остались следы моего пребывания в том районе. Всех же будут отрабатывать, а номера, что включались и выключались перед пожаром банка, обязательно бы привлекли внимание спецов спецслужб. На самом деле эти архивы я подчистил, еще когда в спецмашине работал, после зачистки 2 свидетелей и наследницы. Подчистил окончательно и бесповоротно, программ по восстановлению просто не существует, да и нечего там было теперь восстанавливать. Со своим ноутом поработал, защиту обновил и усилил, особенно от взлома извне. Чуть что не так, сразу идет затирание всех файлов. Кстати, я как специалист скажу, что удаленные файлы специализированными программами восстановить вполне возможно. Поэтому затирать нужно 2, а лучше 3, чтобы наверняка. Вот и я программу на удаление всех файлов и очистку жесткого диска поставил на тройную работу. В социальных сетях я никогда не состоял, не регистрировался, мне это просто не нужно. Если только где под левых чуваков. Не понимаю других людей, что там днями висеть могут, водоворот больше никак это не назовешь. Попадешь, и затянет. Со мной это вряд ли получится, но таких сетевых наркоманов среди воспитанников детдома хватало. Сам я эти социальные сети посещал, что у нас, что за границей, особенно там, благо с моим количеством выученных языков это не проблема. Тем более через интернет я поправил большую часть языков, учился убирать акцент и получал современную разговорную практику. Между прочим, никто не знал, что я знаю больше 3 языков. Затер я даже логи общения с Марией. Оставил только то, что не вызывает удивления. По своим научным работам и интересам, даже пару раз порно и эротические сайты посетил. Для моего пубертатного возраста это нормально. Причина, почему я так тщательно все обработал и подчистил, думаю, понятно. Естественно, я не все электронные носители владельца банка нашел и уничтожил. Вполне возможно, что-то осталось в машине, дома, на даче, в конце концов. Все эти электронные носители, включая всех погибших сотрудников банка, заберут правоохранительные органы, осмотрят и что-то обо мне донайдут, вероятно, даже прямую информацию о том, что это я уничтожил ту банду малолеток. Чтобы поверить ей, придется проверять, искать факты, улики, так как свидетелей не осталось. Да и по убийце банды малолеток уже был суд, и тот получил пожизненное. Проверять будут разными способами, где вполне возможно будет и личный разговор со мной. К этому всему я и готовился. Да и что есть у оперативников? Ну, найдут какую-то информацию, может, копии видеофайлов слежек за мной, хотя все, что я нашел в банке, сразу уничтожил, как и основные записи в спецмашине. Что еще? Мол, свидетели меня могут опознать. Так предъявите мне их, зря, что ли, я несколько месяцев активно российские законы учил. Странность, что в один день сгорел банк и погибли свидетели. Так я здесь при чем? Я спал, у меня 3 свидетеля есть, мои соседи по комнате. Они все, что угодно, подтвердят, особенно если это мне надо. Что еще? Все в банке были порублены, а я, вот счастье, в фехтовальном клубе занимаюсь. Да, таких совпадений не бывает. Так проверьте, все участники клуба вам скажут, что я лишь прихожу потренироваться и серьезные бои не провожу. Так, легкие спарринги с новичками. Хотя да, саблю в руках держать умею, тут не поспоришь.